Есть одна история про Шри Кейтана Махатму. Был такой, вернее, сейчас есть в Джаганнатхапури такой храм, он называется храм Алланатха. На Бенгале он называется Алланатх, а на санскрите он называется Альваранатх. Альваранатх. Но на Бенгале он становится Алланатх. На Бенгале. Есть храм этого Господа Алланатхи. Это четырехрукая форма Нараяны, стоящего так вот, с вытянутыми ногами, во весь рост. И четыре руки у него с атрибутами. Раковина, там диск, раковина Шукра называется, диск называется Чакра, булава называется Гада, и цветок лотоса называется Падма. Падма. И так он стоит с этими четырьмя атрибутами в этих руках. И это божество, оно стоит в необычном месте. Оно находится в шести йоджанах от Джаганнатхапури, от храма Господа Джаганнатхи. Это примерно соответствует около не, чуть меньше 100 километров. Потому что одна йоджана это 14 миль. Или 14 километров, миль, по-моему, миль. Ну, где-то там с копейками, 60, да там 20, 80, где-то. Ну, вот около 100 километров находится. И это божество раньше называли Брахмагири. Брахмагири. Теперь его называют Алланатх. Господь Брахма в Сатья-югу пришел в это место, Джаганнатхапури, в это место, на эту гору. А сейчас это холм, там вот этот храм Алланатхи. И он стал медитировать на Господа Джаганнатху. И когда он медитировал на Кришну, то он услышал голос в сердце, потому что он кто? Брахма, да. Он через сердце получает ведическое. Его называют как? Веда Гарбхи. Гарбхи значит рожденный. Все его знания и все отношения с Кришной рождаются прямо из сердца. И он стал медитировать. И Кришна в этот момент через сердце, через посредством Чаити Гуру, стал ему говорить, сделай немедленно божество и начинай поклонение этому божеству. Так ты непременно достигнешь Галока Вриндаваны. И он раскрыл ему тайну Галока Вриндаваны в эту Сатья-югу, в которой вот сейчас была, в нашей Чатур-юге. И он стал ему раскрывать эту миссию Господа Чайтани Махапрабху. И Брахма, он сказал, я не понимаю, почему я должен четырехрукую форму Нараяны-то? Потому что твой-то облик все хотят видеть какой? Мы сейчас только читали. Труднодостижимый облик-то какой? Двурукая форма. Он сказал, делай, я тебе все расскажу. И он стал давать ему указания, как должно выглядеть божество. И Брахма стал сотворять путем разума, он же не руками делает, разумом. Он может управлять элементами. И он в уме, Кришна ему говорит, и он приводит в движение элементы. Стопы сделал, там бедра, все построил, четыре руки, все. Он использовал черную породу, и появилось божество. Гирлянду одел, все атрибуты разложил, все. Глаза открыл. О, такое божество. И Брахма стал поклоняться. И когда для Брахмы раскрылась лила Господа Алланатхи, Брахма оставил это божество своим преданным, которых в прошлую эпоху называли Альвары. Вот почему это божество теперь стало называться Альваранатх. Альваранатх. Божество Альваров. Сначала оно называлось Брахмагири. Это Брахма, медитирующий на этой горе, на эту форму. И для Брахмы раскрылась эта удивительная лила. Потом я, может быть, расскажу о ней. Итак, потомки этих альваров принадлежали к Шри Сампрадае, которые, последователи которой были еще до Рамануджи. Их также назывались Брахманы Брахмагири. Брахманы Брахмагири. Эти Брахманы Брахмагири, они стали поклоняться, поскольку альвары передали им это божество. И эти брахманы пришли в Орису, и они в горах жили, поскольку это альвары жили в горах очень высоко. И они спустились, эти брахманы, уже потомки. Они стали последователями Шри Сампрадая, они спустились, пришли в Орису, и царь дал им земли для того, чтобы они могли себя содержать и продолжать поклонение этому божеству, которого называли Алланатха, Алланатха, или вот это Альваранатха, на Бенгале Алланатха называют. И все эти брахманы со временем, они расплодились, и неспособными стали содержать свои семьи. Земли было мало уже. Сначала было много, они хорошо жили. Потом они стали размножаться, и земли стало не хватать, продуктов не хватать, все, все остальное. И тогда они стали собирать пхикшу. Пхикшу это значит donation. Ну, то есть собирать пожертвования. И они организовали целый, так сказать, департамент пожертвований. Но поскольку надо было поклоняться божеству Аланатха, то каждая семья один день тот, один день тот, один день тот. И потом они установили по три дня. По три дня каждая семья поклонялась Господу Аланатхе. И царь Арисы установил поклонение такое же, как Джаганатхам. То есть очень много раз нужно было предлагать что? Пищу. Пищу. Очень много раз нужно было предлагать пищу. Потому что Аланатху поклоняются с таким же стандартом, как Господу Джаганатхе. Я потом расскажу, почему. Итак, очередь дошла до семьи Шри Кетаны. Шри Кетаны. Этот Шри Кетана, у него был сын, которого звали Мадху. И отец должен был пойти собирать пхикшу. И он позвал своего сына. Сыну было всего 8 лет. Маленький мальчик. И он сказал: сынок Мадху, я прошу тебя. Я сейчас на 3 дня уйду собирать пхикшу. То есть пожертвования. Для того, чтобы продолжать нашу жизнь. Но поскольку наша очередь предлагать божеству Богу, чтобы это стало просадом, ты должен это сделать. Мадху, маленький мальчик, он сказал: пап, я ж не знаю ни одной мантры, ни одной мудры. Я даже не знаю, как это делать? Он сказал: ничего, просто берешь поднос, моешься, берешь поднос, приносишь пхогу, которую мама тебе даст, ставишь перед божеством и говоришь: дорогой Господь, пожалуйста, прими это. С моей любовью и преданностью. И все. И Мадху сказал: ну, я-то видел, ты какие-то там штучки руками делаешь, колокольчиком звонишь, что-то какие-то ачиман. Он: не надо. Просто ставишь и говоришь. И ушел Шри Кетану собирать пхикшу. И маленький Мадху остался там. И мама приготовила пхогу, все. Он помылся, пошел. А так как вот маленький ребенок, охота бегать там с друзьями. И он там играл в какой-то в мячик. И он говорит: ну, сейчас время. Мама его позвала. Он сказал: отец рассказал, все, для меня закон. Он прибежал, быстро совершил омовение, взял поднос, пришел, божество смотрит, божество бум, поставил поднос. И сказал: о, мой дорогой Господь, прими это с нашей любовью и преданностью. И побежал играть мячик. А обычно 20 минут должен стоять. Мы-то 10, там 20. Ну, божество в храме тоже где-то так приблизительно, пока пуджа. 20 минут должен был стоять. Через 20 минут мама сказала: иди с ними. Женщинам нельзя поклоняться божеству. Строго все было. И Мадху прибежал, открыл алтарную, бум, смотрит что. Что же он видит? Ну да. Все стоит, все стоит. И он, маленький мальчик, ему сказал, что он должен съесть это, отец сказал. Но этот маленький мальчик не знал, что Господь одним взглядом принимает пищу. И он подумал: ой, он не съел. И Мадху тогда очень серьезно побежал, сделал еще раз омовение. Пришел, встал на колени и сказал: дорогой Господь, пожалуйста, я тебя прошу, прими это с нашей любовью и преданностью. Я маленький мальчик, ты уж прости, я не знаю каких-то там эти все мудрые закорючки. Он стал разговаривать с божеством. И он сказал: ну, отец меня выпарит, если ты не съешь это. И он такой более серьезный стал. И он ушел. И в этот момент он уже не играл в мячик, он сел и стал ждать, когда мать его позовет через 20 минут. Через 20 минут мать опять позвала его, сказала: Мадху, ну давай там. Что ты, где? Он сказал: я по новой предложил. Он не съел. Мать так задумалась и подумала: я женщина, может, что-то не соображаю, может, отец что ему сказал, как это, что-то, может, неправильно. Ладно, мать сказала: нет проблем. Мадху пошел, опять совершил омовение. Заходит, поднос стоит с едой. Сердце Мадху так заколотилось, он подумал: ну все мне, теперь отец вообще с меня живого не слезет. Что такое? Я не... И Мадху так запереживал, он упал на колени, заплакал. И стал говорить: дорогой Кришна, что такое-то, елки? Я же маленький мальчик, ты представляешь, как меня отец будет пороть? Ну, пожалуйста, ну съешь хотя бы немного. Я тебя очень прошу. И он стал плакать. Он стал, этот Мадху, он стал плакать. И стал говорить: я ничего не знаю, я тебя прошу. Ну, прими, я не знаю ни одной мантры. Ну, вот, ну просто вот прими, ну, пожалуйста. И он уже вот так вот конючил. И он сидел, конючил. И потом, когда уже сил не было, уже все выплакало, он наконючился, он уже себя так немножко глупо даже почувствовал, он вышел и стал стоять. Мать опять вышла, сказала, ты где? И да, уже час практически прошел. Он говорит, он не ест. Мать сказала, как не ест? Всегда у отца ест, у тебя не ест. Она тоже знала, что просто надо предназначить все. Но мальчик-то не знал этого, таких тонкостей. И мальчик полностью был уверен, что он должен вот прямо сесть и вот так вот все съесть. И мальчик этого ждал. Хотя бы пол под носа, хотя бы что-то, что он видел, что он что-то съел. И он в таком очень состоянии, он совершил омовение и прямо так зашел, опять посмотрел на поднос. И поднос был чистый. Матху так обрадовался, что слезы покатились его с глаз от счастья, что отец ему не всыпет. Он схватил поднос, выскочил из алтарной. А, мама, он съел, мать. Потому что все было предложено Кришне. Мать сказала, как это он съел? Посмотрела так. На сына стала смотреть, на пузо, на его, на руки. Ну-ка, так, сделай-ка. Он сказал, зачем? Ну-ну-ну, покажи так. Ну-ка, давай. Зашла в алтарную, начала смотреть. В окошко подошла, вышла на улицу, там пацаны играли, она, ну-ка, так, ну-ка, руки покажи, ну-ка, рот покажи. Ну, всех ничего. Она думает, где, кому он отдал эту еду? Мать стала думать. И так продолжалось трое суток. Матху был счастлив. Мама была очень несчастлива. Вернулся отец. И смотрит, мать такая вся в проблемах. Куда я? Синяки. Мама уже не спит, думает, ребенок вор, врун, такое-сякое. Мама не спит ночами, беспокоится за его нравственность. Приходит Шри Кетана. Что такое, дорогая жена, что случилось? Я даже не знаю, как тебе сказать. Сын наш ворует просад, где-то, не знаю, где-то сам слопает, или что, такой счастливый ходит. Видать, ест все время, все один. Какого негодяя мы воспитали? Обманывает меня, говорит, что божество все съело. Шри Кетана. Матху, ну-ка иди сюда! Матху забегает, весь такой счастливый. О, папа, там поклонился отцу, все, стопы там. Садись. Где еда? Какая еда, которую ты предлагаешь, Аланатхи? Он сказал, ну как же, Такура же все съедает. Ты же сам не говоришь, что я должен ему говорить. Давай ешь. И он все ест, все три дня, он все, что я ему приношу, все съедает. Отец так нахмурился. Я сказал, ты что, меня за дурака считаешь? Как это каменный истукан может есть? Ты что, меня за идиота принимаешь? Сказал Шри Кетана. Ты куда девал еду, просад, милость? Матху сказал, ты что, отец? Ты ж мне сам сказал. И матху вообще в таком непонимании. Ты ж мне сказал, чтоб я предлагал ему. И пока он не ест, я так сказать должен. Он съедает все время. И отец еще больше. Он сказал, я тебя сейчас начну бить. И, возможно, ногами. Ты что, меня за дурачка принимаешь? Матху стоял на своем. Матху стал несчастным, что отец ему не верит. Все счастье ушло из глаз Матху. Он сказал, ну-ка, он ест, ты что? Ты же сам все время предлагал, все люди предлагают. Он же ест. Вы что, хотели, чтобы он не есть? Зачем тогда ты мне сказал, что я должен ему предлагать? Я бы ему не предлагался, я бы осталась здесь. И матху не мог понять. И тогда отец сказал, ну, если он не ест, я тебе усыплю. Я тебя так поколочу, сказал отец. Матху сказал, да в чем проблема, хоть убей, он ест. И матху быстро побежал к маме, мама опять приготовила и уже так... Подошла к Шри Кетане и сказала, ты его сильно... Потому что мама тоже, она думает, ну как может каменное божество что-то съесть, что за чушь? И отец спрятался за колонной и стал смотреть. Матку зашел, ставил, сел и сказал, такой рай, да? Я тебя прошу, опять поешь. А отец не верит, что ты ешь. Он думает, что я все съел. Ты представляешь, он меня хочет издубасить вообще со страшной силой, избить меня. Поэтому поешь, я даже смотреть не буду. И матху вышел. И Кетана стоял, смотрел. И вдруг божество раз потихоньку посмотрело. этот кит, она там... И божество раз взяло этот горшок, и в горшке был рис, горячий рис. И божество только туда руку засовывать. И китана как выскочит из-за колонны, как схватит Кришну за руку. И он заорал: «Стоять! Как ты можешь себе это позволять? Ты каменный идол, как ты можешь съедать нашу пищу? Что же мы будем съедать? Ты хочешь, чтобы мы умерли с голоду?» И Кришна так испугался, что уронил горшок, горшок упал, и брызги этого горячего риса обожгли ему ноги. Кришна встал так, сделал руками, выронил булаву эту всю. А, он поставил булаву, раковину. Он руки так отряхнул, повернулся к Шри Кетане. Шри Кетана вот так стоял, смотрел. Он сказал: «Знаешь что? За такое оскорбление моего преданного Матху весь ваш род будет истреблен. Останется только один Матху. Я вообще только ради него пришел сюда и вошел в это божество. Я принимаю только то, что предлагают мне с любовью и преданностью чистосердечные мои преданные, даже которые, может быть, не знают мантр, и, может быть, они не знают всех правил и предписаний, но они искренне верят, что я должен поесть». Они очень чистосердечно и искренне просят меня об этом. Поэтому, чтобы доставить им радость, я съедаю все это. И я прихожу к ним. Даже если внешне они не квалифицированы. Но ты полный материалист. И ты будешь уничтожен. Сказав это, божество взяло свои атрибуты и опять замерло. И говорят, что через пару месяцев был страшный ураган. И всю деревню этих браманов Брахмагири затопило, и все погибли жители этой деревни, кроме Матху. Так Господь распорядился судьбой своего преданного и этих материалистов. И в этой истории, которую рассказывают до сих пор, и по сей день рассказывают эту историю Аланатха, вы можете прийти, и Пуджари вам покажут обожженные ноги этого божества, которые... Кришна обжегся этим рисом, и там остались такие ожоги на его ногах. Камень не может быть обожженным рисом, но он обожегся. Кришна обжегся. И они рассказывают, что все эти браманы, они выродились, и для них божество было не больше, чем способ зарабатывать и улучшать свою карму, улучшать свои гороскопы и наслаждаться этим поклонением и его результатами. Поэтому все они были уничтожены Кришной. И Кришна приказал другим совершенно браманам по линии этого Матху. Матху женился, у него появились дети. И теперь линия Матху поклоняется этому божеству Аланатха. И говорится, что Господь Чайтанья никогда не поклонялся Вишну и Нараяне. Никогда. Никогда не приходил в храмы Вишну и Нараяны. Но он всегда приходил к Аланатхе, хотя он стоит в четырехрукой форме. Он созерцал только двурукую форму Кришны. Поэтому он ходил в Джаганатха, храм Джаганатхи, где Кришна двумя руками. И он никогда не созерцал Кришну с кем-то. Он всегда созерцал Кришну отдельным. От кого? От Баларамы и от Субхадры. Поэтому, говорится, Господь Чайтанья вставал за Гаруда Стамбу, за столб такой. И когда вы встаете за Гаруда Стамбу, то Балараму и Субхадру не видно, видно только Господа Джаганатху. Только так поклонялся Господь Чайтанья. Потому что это Господь Чайтанья, это Кришна в умонастроении Радхи. Радха особо не привязана к Балараме и там, к Субхадре, но она очень сильно привязана к Кришне. Все остальное мешает, интимность один на один. Говорится, также Шримати Радхарани встретилась с Кришной на Курукшетре в его двурукой форме, изначальной форме. И Шримати Радхарани, когда стала смотреть глаза в глаза, экстаз возник у Кришны. И Кришна проявил эту форму, форму Джаганатхи, будучи в экстазе, плененным любовью Шримати Радхарани. И говорится, Шримати Радхарани смотрела на Кришну, на Курукшетре, Кришна смотрел в глаза Шримати Радхарани, и все остальные исчезли. Вот почему Господь Чайтанья стоял за Гаруда Стамбхой. Это Шримати Радхарани, ее настроение, видеть только Кришну и больше никого. Ни Арджуну, никого ей не нужно было. Каких-то Бхишмадеву там или кого-то, Юдхиштиру, только я и Кришна. все остальное исчезло. А почему Господь Чайтанья приходил к Каланадхи? Поскольку эта история очень удивительная. Говорится, что, помнить может быть кто-нибудь, Брахма постиг эту лилу, поклоняясь этому божеству. Как-то Кришна танцевал танец расу с гопи. И Шримати Радхарани возгордилась. Она подумала, Кришна, только настоящий-то Кришна со мной, а со всеми другими гопи это экспансия. Поэтому все-таки я лучше других. Как только Шримати Радхарани так подумала, Кришна подхватил ее к себе на плечи, посадил и побежал в лес. Шримати Радхарани дико смеялась, потому что все остальные плясали. И никто не замечал, что настоящий-то Кришна схватил Радху и в лес. Кришна подбежал к высокому дереву и сказал Радхе: «Держись!» И Радха взялась там за ветку. Кришна нагнулся и выскочил. И Радха оказалась так висящей. И она сказала: «Что за глупые шутки, Кришна?» Кришна сказал: «Лишь виси, виси, зрей. Подумай. Зрей, очищайся и зрей». Шримати Радхарани сказал: «Ну ладно, Кришна, у меня же руки уже». И руки постепенно так разжимались. Она не такая сильная, как наши женщины. И руки ее так разжимались, она висела, висела. И она думала до последнего: «Ну сейчас Кришна выскочит, как-то меня поймает». И она в этот момент думает: «О, он же такой озорник, как же, он же меня только любит». И она же специально отпустилась и так летит, думает: «Ну сейчас». И как? Бум! А Кришна в этот момент сидел в кустах и так хохотал над ней. Над ее гордостью. Она отбилась и все встала, отряхнула. Там и она, ну, пожелает ему новых трудовых успехов. Там все. И тут гопи заметили, что Радхи-то нету. Вроде с ними Кришна. И они смотрят: Радхи нету, значит, настоящий Кришна ушел. И гопи: «А-а-а!» И когда только они это осознали, все эти Кришны тоже что? Лопнули, исчезли. И гопи побежали в лес, они начали скучать по Радхе с Кришной. Они стали кричать: «Радха, Кришна, Радха, Кришна!» Поскольку они не кричали: «Кришна, Радха!» Они кричали: «Радха!» Что они же подруги-то Радхи, они не претендуют быть Радхой. Они кричали: «Радха!» А потом: «Кришна!» Они кричали: «Ау!» И Кришна в кустах затаился и сидел. И гопи смотрят, что-то шевелится в кустах. Радха там... кашляет, и кусты шевелятся. И гопи раздвинули кусты, и вот в этот момент Кришна превратился в кого? В Аланадху, вот в это божество. Он в четырехрукой форме и так встал. И они увидели, они сказали: «Ом намо нараяна». И они все сразу бум на колени. А там что они там? «Ом намо нараяна, ом намо нараяна, ом намо нараяна». На 108 раз повторить: «Ом намо нараяна». И Кришна стал в этой форме. Он посмотрел, улыбнулся и сказал: «О, дорогие мои преданные гопи, что вы хотите?» Они сказали: «О, дорогая верховная личность Бога, мы...» Он сказал: «Просите, что хотите». Они сказали: «Нам ни черта не надо. Прости уж, конечно. У нас только одна просьба. Ты тут такого мальчишку не видел? Кришны зовут, с флейтой такой, с пером. Нахальный такой, куда-то убежал. Нашу подругу куда-то увел». И Нараян сказал: «Не, не знаю такого. Такой маленький, с павлиньим пером, с флейтой». Он сказал: «Да, не знаю». И тут Радха: «Кто, кто там, что там?» Она услышала, что там началась это арати какое-то там. Ом намо нараяна запели, все такое. И она так кусты раздвинула, опа, и видит. И она такая в таком состоянии, в этих ветках какая-то, все ударенная об землю, так она зашла. И Кришна, он стоял, и он начал смеяться. И в этот момент, когда Кришна стал смеяться, он то Кришной становился двуруким, то опять Нараяна, то Кришна, то Нараяна. Только когда Шримати Радхарани стал на него смотреть, и он не выдержал, он засмеялся и превратился опять в Кришну. Только Шримати Радхарани узнала в этом Нараяне Кришну. И поэтому Господь Чайтанья поклонялся Аланадхе, хотя он никогда не поклонялся Нараяне и Вишну.